Улитки запрещены. Значит так, улитки. Трех пятнышек на домике уже недостаточно. Зоологическая обстановка требует новых мер и ограничений. Поэтому у нас вводится режим тоталитарной зобократии. Не пугайтесь нового слова. Зобократия – это забота о вас, улитках, чтобы всем было хорошо. Ведь вы же хотите, чтобы вам было хорошо. Ну вот же. А позаботятся о вас соответствующие инстанции и органы. Они лучше знают, что для вас лучше. Итак, радуйтесь, зобократия к нам пришла. Что это означает? Очень просто. Отныне все запрещается и все нельзя. Вы просто не понимаете, как это прекрасно. Раньше вы мучились вопросом, чем бы заняться тем или этим, а теперь вам ничего не нужно, потому что и то, и другое не разрешается. Не надо учиться, не надо трудиться, а только лениться себе и резвиться. Или нет, что это я? Лениться и резвиться тоже запрещено. А что разрешено? Все, что с частицей «не». Например, в воде не купаться и не бултыхаться, рожками не бодаться и не кувыркаться. Особые ограничения налагаются на мягкие игрушки. Они все изымаются, поскольку разносчиками всякой заразы являются. Да зачем они вам? Вы сами как игрушки, только такие противненькие, что у меня на вас и желудочный сок не выделяется. Не знаю, что с вами делать. Запретить вас самих, что ли? Да, это хорошая идея. Улитки запрещены. Та-да-дам! Надо будет направить соответствующий законопроект в соответствующие инстанции и органы. Уж они-то все обставят наилучшим образом, потому что о вас заботятся. Ну а пока будет целесообразным ввести особые правила перемещения улиток. Отныне всем брюхоногим надлежит облачить свое неприглядное тельце в накрахмаленный пододеяльник и все поползновения осуществлять только в нем. Причем пододеяльник должен меняться каждые полтора часа. Таковы требования гигиены. А что делать? Вы же везде ползаете, землю пачкаете. Помимо сего и прочего, а также вдобавок к тому и этому, каждой улитке вменяется в обязанность завести корову и водить ее повсюду с собой на уздечке. Коровы будут выдаваться в соответствии с установленным регламентом. Вход без этого полезного животного в неразрешенное заведение, где ничего нельзя – будет запрещен. Вы же не станете спорить с тем, что это полезное животное. То-то же. Должны отнестись с пониманием, потому что стране молока не хватает. И все это обусловлено исключительно заботой о вас, неблагодарных. Тех же улиток, которые не соблюдают данные требования, будут отлавливать и бить плетками. Это необходимые ограничения, вызванные обострением зоологической ситуации. А иначе мы все умрем. Или что, зобократию не хотите? Тогда уроки учите. Или нет, мои бедные улиточки, и так вы всего натерпелись. Лучше я сама о вас позабочусь. Потому что только я вас люблю. А для того, чтобы нам отменить режим тотальной зобократии, напомню вам практику из книги «Жрицы и Тфат». Вы уже знаете основные правила. Чтобы спящие вас не замечали и не трогали, нужно не выдавать своего присутствия, а также применять технику имитации. Но есть еще одно немаловажное правило – если сценарий, в котором вы оказались, вас никак не устраивает, необходимо проснуться и не согласиться с ним. О том, что это значит, подробнее поговорим на другом уроке. Уже скоро-скоро.